Буква И. Излучина. Изгиб русла реки. Икрометание. Процесс выметания рыбой икры. Самки и самцы трутся в подходящих местах. Во время икрометания или нереста выпущенные самками-икрянниками зерна оплодотворяют самцы-молочники. Инкубационный период. Период, во время которого происходит развитие икры от момента оплодотворения до момента выклевывания эмбрионов. Инерционная катушка. Катушка, барабан которой во время заброса вращается по инерции, освобождая намотанную леску. Исток. Место, где берет свое начало река или ручей. Искусственные приманки. Имитации, изготовленные из самых разных материалов, предназначенные для ловли рыбы. В разряд искусственных приманок входят как спиннинговые приманки, так и искусственные мушки, вабики, стримеры и так далее. Ихтиофауна. Совокупность всех видов рыб, населяющих водоем.